Вечером мама, безо всяких моих просьб, пошла со мной в спальню. Я улеглась в постель. Она погасила лампу на тумбочке и села на кровать. Я знаю, что была не очень хорошей мамой. Я чуть не начала утешать ее, чуть не сказала, что это неправда, что она лучше всех на свете. Но в тот день я хорошо попрыгала на батуте, поела попкорна и поплакала на груди у тети Амелии, и потому промолчала. Когда в меня вселяется грусть, я очень стараюсь прогнать ее, честное слово. Мама была лишь силуэтом в темноте. Выражение ее лица я не различала. Ты самое главное, что у меня есть, Клаудия. Хоть иногда на меня накатывает грусть, ты единственное, что мне по-настоящему важно. Ты знаешь об этом? Я молчала. Я тебе обещаю. Я буду очень стараться, буду бороться изо всех сил и не позволю грусти снова одолеть меня. У меня выступила слеза. Я лежала, не шевелясь, и мама вряд ли ее заметила. «Сегодня днем будет прощание с Ребеккой», — сказала мама за завтраком. «Мы с папой думали взять тебя с собой». Я посмотрела на папу, он улыбнулся. «Ты хочешь поехать?» — спросила мама. «Ну еще бы!» «Вчера вечером я разговаривала с Марио. Она сказала, что девочки тоже будут. Я знаю, ты хотела с ними познакомиться». Я вымылась медленно и тщательно. Помыла голову шампунем и кондиционером. Намылила пупок и за ушами, и под коленками, и сгибы локтей. Надела праздничные голубые брюки, белую блузку на пуговицах и замшевые адидасы с желтыми полосками. Выпрямила челку маминым феном и сделала пучок, взяв резинку в тон брюкам. Достала клубничный блеск для губ, который уже несколько месяцев пылился в ящике тумбочки. Открыла, и запах разлетелся по комнате. Намазала губы. Папа был в пиджаке и галстуке. Мама ужасно красивая, с распущенными волосами, красными губами и в черном платье до колена. Прощание было в доме, который Фернандо Сибальюс построил для Ребекки, когда они поженились. Дом был рядом с квартирой тети Амелии. Вдоль обычно тихой улицы тянулась длинная череда автомобилей. Дом был двухэтажный, с плоской крышей и черными колоннами, а на втором этаже с изогнутой стеной, выложенной оранжевой плиткой. На первом этаже были ворота гаража и еще дверь поменьше, для людей. Главный вход располагался наверху. Мы поднялись по пологой, будто рампа лестницы, позвонили, и дверь тут же распахнулась, словно нас ждали. Нам открыл улыбающийся мужчина папиного возраста, светлокожий, но загорелый, с морщинами и голубыми глазами. Я вспомнила, как мама описывала глаза Патрика, драгоценные камни в пустыне. «Это он?» Я в волнении посмотрела на маму. Она улыбалась. «Проходите, пожалуйста», — сказал мужчина и указал на лестницу, которая спирально спускалась в большую гостиную, где собрались все гости. В глубине виднелось окно. Оно поднималось от пола первого этажа до потолка второго, как в нашей квартире. За окном — река, деревья, сад. На втором этаже, где мы стояли, — длинный коридор, а вдоль него — закрытые двери. Мужчина сказал, что идет купить льда, потому что на прощании с ирландкой его нужно много, для виски, и вышел, закрыв дверь. «Это Майкл», — понизив голос, сказала мама. «Старший». Папа поправил галстук. На первом этаже было полным-полно народу. В гостиных, в столовой, на крыльце, у бассейна и в саду, который доходил до самой реки. В саду были камни, травы, саманы и другие растения, которые казались дикими, хоть на самом деле дикими не были. В доме толпились гости всех возрастов, а еще двое официантов, несколько кухарок и священник в черной рясе с фиолетовым поясом. Мое внимание привлекла старуха, вся такая белая, что было не разобрать, где седая челка, а где ее лоб. У нее были голубые глаза, такие прозрачные, каких я в жизни не видела. Одета она была с ног до головы в белый лен. Она казалась пришелицей, даже не иностранкой, а инопланетянкой с какой-нибудь далекой планеты, на которую не проникает солнечный свет. Она сидела в кресле в большой гостиной. Рядом стояли алюминиевые ходунки. Ее ни на секунду не оставляли одну. Позже я узнала, что это мама Ребекки. Папа умер много лет назад, так что мама была единственная, кто тем вечером грустил. Было совсем несложно отличить О'Брайенов от гостей. Хотя некоторые из них были более светлокожие, рыжеволосые и высокие, чем другие, все они были отмечены печатью семейного сходства. Рост, глаза, цвет кожи и будто из мрамора высеченные черты. Все болтали, пили, смеялись, никто не отчитывал детей, которые тут же бегали и кричали. Все это больше походило на праздник, чем на поминки. Марио, Лилиану и их дочерей я узнала сразу же, потому что видела их на фотографиях. Их мужей тоже, хоть они меня и не занимали. Марио была в черных брюках и белой блузке с распущенными волосами. Увидев маму, она заулыбалась. Они обнялись, расцеловались, и мама тепло с ней заговорила. Марио, взглянув на меня, спросила: «Это Клаудия?» «Это Клаудия». Она присела, чтобы быть со мной на одном уровне. Глаза у нее были серые, с темными и светлыми прожилками, и пока она смотрела на меня пристально и изблизи, я чувствовала, как на меня изливается ее красота. «Какая красавица!» — сказала та, что была красивее всех. Марио встала, мама поблагодарила ее за неискренний комплимент. Марио огляделась. «Мои вон там!» Старшая из девочек, моего примерно возраста, беседовала с гостями как взрослая, в гостиной с сплетенной мебелью. Две девочки помладше, одна дочь Марио, другая Лилианы, ходили под руку по саду, то и дело принимаясь прыгать. У всех были косички колоском и одинаковое белое платье с вышивкой на груди, пышными рукавами и бантом сзади. «Красавицы!» — сказала моя мама с искренним восхищением. «А платье как сахарное!» Она положила мне руку на плечо. «А эту никакими силами не заставишь вылезти из брюк. Она сегодня чудом выбрала нарядные, и все равно с кедами». Марио посмотрела на мои замшевые адидасы с желтыми полосками. «Если б можно было, я б только в кедах и ходила». «Ну да», — сказала мама. Марио подмигнула мне. «Они потрясающие». Подошла Лилиана, поздоровалась вежливо, но сдержанно. Она была пониже и потолще сестры, с ямочками на щеках. Тут подошел папа, о котором мы совсем забыли, и Марио с Лилианой обернулись к нему. Я заметила двоих мужчин, наверняка братьев Ребекки. Они были в пиджаках и галстуках, сложены так же, как тот, что открыл нам дверь, примерно того же возраста, почти старые, но загорелые и подтянутые. Я задумалась, есть ли среди них Патрик. Мама не выказывала признаков беспокойства. Стоя рядом с папой, она рассказывала небольшой компании, как фермеры обнаружили машину Ребекки, погребенную под травами и цветами. Мимо прошел официант и предложил всем виски. Мама поборолась с собой и в конце концов отказалась. А вот папа взял бокал. И тут я его увидела. Майкл, старший, вошел через боковую дверь, неся две упаковки льда, а вслед за ним, неся несколько бутылок виски, зашел еще один мужчина. Это точно был Патрик, образцовый О'Брайен, высокий и сильный, моложе остальных братьев и ни капли не нарядный, без пиджака и галстука, в одной рубашке с закатанными рукавами, а волосы как будто в жизни не расчесывался. Майкл и Патрик пошли на кухню. Мама их не заметила. Все смотрели на нее, а она рассказывала, как эвакуатор вытащил машину, разбитую, покореженную, ржавую, но все еще зеленую, из пропасти. Майкл с Патриком вернулись в гостиную. Мама, вероятно, уловив движение двери, повернулась в их сторону и замерла, умолкнув на полуслове. И я своим открытым сердцем ощутила ее волнение. Кто-то задал ей вопрос. Мама вернулась к беседе и ответила, как сумела. Патрик, который маму не заметил, взял у официанта бокал виски. К нему подошла женщина, темнокожая, широкобедрая, с вольно разметавшимися кудрями, в шлепках и платье в цветочек. Одной рукой она прижимала к груди младенца, другой вела за руку мальчика постарше. Она сказала что-то Патрику, тот рассмеялся и взял младенца, а женщина с мальчиком направились к лестнице. Это была его семья. Дети, позже я узнала, что их трое, с темной, как у мамы, кожей и светлыми, как у папы, глазами. Отхлебнув виски, Патрик огляделся вокруг и увидел маму. Не подошел, лишь улыбнулся ей издалека. Она тоже улыбнулась. Он отпил еще глоток. Она набрала полную грудь воздуха. Папа молча наблюдал за ними, ничего не упуская. В глубине дома, в кабинете с открытой дверью, на столе, покрытом скатертью, между двумя букетами белых роз, стоял гроб. Я никогда раньше не видела вблизи настоящий гроб, тем более с покойником внутри. Никто не запретил мне подойти поближе. Кабинет напоминал цветочный магазин. Гроб был закрыт. Он был маленький и белый, будто для младенца. А внутри лежала Ребекка, взрослая женщина, в такой крошечной коробочке. Одни лишь кости. Косточки рассыпались, так сказала мама. Я представила себе кости, закаленные солнцем и ветрами, переломанные, так что видны их темные зловонные внутренности, лежат горкой, а сверху пустой череп. Выглядит бесславно, как любой другой. У стены в глубине комнаты стоял стеллаж, а в центре него большая черно-белая фотография, поясной портрет женщины. Женщина, озорно улыбаясь, смотрела куда-то в сторону. Это, несомненно, была Ребекка О'Брайен. Высокие брови, волосы собраны в низкий пучок, облегающее платье без рукавов. Она больше походила на Марио, чем на Лилиану. Это была Марио, только с элегантностью старой дамы, сидевшей в кресле с глазами ее братьев и ямочками Лилианы. «Слава Богу, что тебя нашли», — сказала я, еле шевеля губами. В кабинет вошел седой старик, крепкий и сильный. Это был Фернандо Сибальос. Я его сразу узнала. Он остановился рядом и неодобрительно посмотрел на меня сверху вниз, как бы говоря, а это еще кто такая? Вслед за ним вошли священник с пурпурным поясом, дама с ходунками, Марио, Лилиана, братья Ребекки, племянники, остальные родственники и гости. Я воспользовалась суетой, чтобы ускользнуть. Во время обряда говорили священник, Фернандо, Майкл и другие братья. Дама с ходунками плакала. Марио и Лилиана тоже не сдержали слез. Тогда Патрик пошутил, и все рассмеялись. Я не помню речей, только пару фраз Марио. «Спасибо, что вернулась, мама». Потом она посмотрела на мою маму. «И спасибо тебе, Клаудия, что вернула нам ее». Девочки пошли в сад. Я отправилась следом. Я кружила вокруг них и других детей, которых было больше дюжины. Разглядывала их издалека, пока они спорили о правилах какой-то игры. «Будешь с нами?» «Во что?» «В прятки». «Давайте». «Как тебя зовут?» «Клаудия». «А тебя?» «Ребекка». Это была старшая дочка Марио, с косичками-колосками и в сахарном платье. На бровях и пониже висков у нее был золотистый пушок, как будто, как только она родилась, ее окутал свет. «Ее зовут Клаудия», — сказала она остальным. «Она будет играть с нами. И я уже сказала, что на верхнем этаже не прячемся. Кто водит?» «Новенькая», — сказал тощий долговязый мальчик. «Глупости говоришь, тебе и водить», — вступилась за меня Ребекка. «Она же тут никогда не была и не знает дома». Мальчик запротестовал. У него были оливковые глаза и, как у братьев, смуглая кожа и кудрявые волосы. Ну, конечно, старший сын Патрика. Очень красивый. Жаль только, что глупый. Никто его не поддержал, и он направился к стене водить. Я спряталась в большой гостиной за креслом. Оттуда мне было видно маму. Она стояла посреди соседней комнаты и беседовала с парой женщин. У них в руках были кофейные чашки, а у мамы — бокал виски. Сын Патрика на цыпочках приближался ко мне. Холодно, теплее, еще теплее, горячо. И он нашел меня. Я бросилась бежать, но у него были, правда, очень длинные ноги. «Туки-туки за Клаудию!» — постучал он по стене. Мне не пришлось быть водой, потому что последний из ребят, большой мальчик, спас родину, а это значило, что водить опять Патрику. Я придумала спрятаться в саду за большим кустом красных цветов. Но там уже спряталась Ребекка, а места было мало. Я хотела уже уйти, но она поманила меня рукой и подвинулась, чтобы я тоже влезла. «Классные брюки!» — прошептала она. «Спасибо!» — прошептала я. Сын Патрика закончил считать и пошел искать. «А мне не разрешают носить брюки, только дома и на Финке. А платье тебе не нравится?» «Не очень. Мне тоже, хотя твое очень красивое». «Спасибо. И косички тоже». «Спасибо. У тебя голова от них не болит?» «Еще как. Мама очень туго заплетает. У меня иногда слезы текут». Я посмотрела на нее с жалостью. «А тебя не причесывают?» — спросила она. «Нет. Мама разве что говорит мне сделать пучок», — сказала я, повернув голову. «Но сегодня я сама решила его сделать, потому что хотела быть элегантной. Я никогда раньше не была на поминках». «Я тоже. Хотя у меня куча народа умерла». «Правда?» «Две бабушки, два дедушки и папина тетя. Еще до моего рождения. А еще недавно покончила с собой мамина кузина. Она ей была как сестра». «И ты не была на поминках?» «Мама с папой меня не взяли». Мы стояли совсем рядом, лицом к лицу. Ее голубые глаза были совсем близко. «У тебя очень красивые зубы», — сказала она. «У нас обеих уже выросли коренные, но мои были ровные, а у нее крупные и кривые, острые клыки налезали друг на друга». «Спасибо. Когда я вырасту, мне поставят скобки». «Понятно. Говорят, это жутко больно, даже больнее косичек». «Я иногда делаю себе игрушечные из фольги». «Я тоже». Она рассказала мне, что на ирландских поминках не спят, что вечером она попробует остаться со взрослыми, что на следующий день ее бабушку повезут на кладбище и положат кости в шкафчик для костей. «Ты когда-нибудь такое видела?» «Нет». «Я тоже. Я никогда не была на кладбище». «Жуть какая». «Да, жуть какая. Меня зовут как мою умершую бабушку. А меня как мою маму, но она не умерла. Слава богу». Мы так увлеклись разговором, что даже не заметили, как подкрался сын Патрика. За Ребекку и за Клаудию!» «Блин, блинский!» — сказала она, и мы захохотали. Мы с Ребеккой шли по саду, когда откуда ни возьмись выскочил папа и схватил меня за локоть. «Мы уходим». Еще не стемнело. «Но мы только разыгрались». «Ну, пожалуйста, еще чуть-чуть», — поддержала меня Ребекка. «Ну, пожалуйста». «Нам пора, Клаудия». Мама так сказала. В нашей семье эти решения принимала она. Я помчалась на поиски. Искала на улице и в доме, на диванах и у столов, в гостиных и в столовых. Старуха с ходунками сидела на прежнем месте. Фернандо Сибальос, стоя в дверях кухни, говорил что-то Марио. Жена Патрика ходила за малышом. Тот шагал неуверенно, будто пьяный. Лилиана беседовала с какой-то парой в гостиной с плетеной мебелью. Рядом в столовой группка молодых людей играла в карты. Я вернулась к папе. Он смотрел на высокое окно, поднимавшееся до самого потолка. И тут я ее увидела. Она стояла в сторонке ото всех вместе с Патриком. Оба держали в руках по бокалу виски. «Мне надо идти», — сказала я Ребекке. «Потрясающий дом, правда?» — спросила мама уже в машине. Папа ничего не ответил. «Еще какой», — сказала я. «Раньше в саду не было ни этих огромных кустов, ни бассейна». Папа молчал. А дом как будто бы уменьшился. Конечно, он огромный, но в детстве он казался мне размером с какой-нибудь монастырь. И тут папа заговорил. «До такой степени ты тогда была оболванена». «Что?» Я тоже была ошарашена, как и мама. Только на него и смотрела, небось. Ничего вокруг не видела. «О чем ты, Хорхе?» Он сидел натянутый, как рогатка. Зло покосился на маму. «Я никогда не бывала там с ним», — оправдывалась мама. «Я вообще там была всего однажды, в детстве, на дне рождения Марио». Он молча перевел взгляд на дорогу. Чудище внутри него проснулось. «Он живет в Пуэрто-Рико. Послезавтра уже улетает. Он счастливо женат. У него трое детей. Жена и дети сегодня были. Вы с Клаудией тоже». Но папа молчал. В его взволнованном дыхании чувствовалось шевеление чудища. В ту ночь сон не обрушился на меня изо всех сил, не погрузил меня в свои мягкие глубины, в которых внешний мир забывается. Вместо этого он оставил меня в лимбе, и я будто спала наяву, застряв в крохотном пространстве между глазами и прикрытыми веками. Я видела, как маленькая Ребекка борется со сном на бдении у тела бабушки, как Веруньяс, горбатый и скользкий, пробирается между гостями, шагая неуверенно, как мое отражение в зеркале на финке. Ребекка клевала носом, а он подкрадывался к ней, но никто его не видел, потому что он находился по ту сторону дома. У него были огромная голова, нос инжирина и рахитичное тело, похожее на мое отражение в елочном шаре в ЗАЗ. Ребекка закрыла глаза и уже не сумела открыть. И тут я поняла, что Веруньяс — это не я, а чудище, которое живет у папы внутри. Он принялся заплетать Ребекке косички, и та расплакалась. Глаза у нее по-прежнему были закрыты, но не потому, что она спала, а потому, что умерла. И это была уже не маленькая Ребекка. На ее месте возникла взрослая, старая, пропавшая Ребекка, погребенная под джунглями первого этажа, среди палой листвы, среди мертвых. И была она такая маленькая, что помещалась в младенческий гробик. Папино чудище доплело косички, а потом резко схлопнулось и пролезло в щель между ее кривыми зубами. И вот это уже была не пропавшая Ребекка, а папина девочка-мама, и она радовалась, что папа опять внутри, у нее в животе. Внезапно я очутилась на Финке. Была ночь. Я стояла в коридоре перед зеркалом, маленькая и смуглая, в белой ночной рубашке, держа в руках Паулину. У нас обеих были косички-колоски, и болела голова. Потом на нас наплыл сгусток тумана. А когда туман рассеялся, мы с Паулиной очутились у края пропасти, и бездна звала и тянула нас к себе. Чтобы умилостивить бездну, я отдала ей Паулину, и бездна сожрала ее. Но этого было недостаточно, и теперь бездна хотела заполучить меня. «Клаудия!» — звала она. «Клаудия!» — завывала она, будто ветер в трубах. Я сопротивлялась изо всех сил, пытаясь разорвать нить, которая с самого низа, с земли, усыпанной сухими листьями, моими мертвыми, тянула меня в бездну. И тогда бездна, которой никак не удавалось ни пожрать меня, ни заставить броситься вниз, проникла внутрь меня, залезла ко мне в глаза, сладостная и жуткая, прыгучим мячиком в животе и отвратительной зловонной тошнотой, залезла внутрь и крепко-накрепко там окопалась. И вдруг солнечный свет. Я открыла глаза. Было светло, и, как и в тот раз на Финке, казалось, не прошло ни секунды с того момента, как я закрыла глаза. Был мой день рождения, день независимости. Лусила не пришла, мама сама приготовила завтрак, и мы сели за стол. Папа не смотрел на нее. «Вкусная яичница». «Ага. Передать тебе соль?» «Нет. Я думала съездить в клуб». «Как мы туда попадем?» — спросил он безо всякого выражения. «Попросим мужа Глории Инес, чтобы сделал нам приглашение. Мы пообедаем, а днем бассейн. Можем и Амелию позвать». «Да!» — радостно воскликнула я. «Давайте позовем тетю». «Она не захочет». «Ну, тогда втроем». В клубе мама еще некоторое время пыталась задобрить папу, но он не реагировал. И тогда она бросила эти попытки и стала вести себя так же, как он. Не смотрела на него, не говорила ему ни слова и ходила, как будто у нее парализовала шею, и она не может повернуть голову. Вечером за ужином он посмотрел на нее, а она, молчок, сидит с парализованной шеей. На следующее утро за завтраком он сказал ей: «Передашь сахар?» Она, не глядя на него, пододвинула ему сахарницу. «Спасибо», — с улыбкой сказал он. Мама некоторое время упорствовала, но чудище уже присмирело, так что к концу завтрака они с папой снова разговаривали друг с другом, и все снова стало как всегда. На день рождения тетя Амелия подарила мне джинсы и футболку, мама с папой другую одежду. Когда на следующее утро папа уехал в супермаркет, мы с мамой пошли ко мне в комнату примерить обновки. «Ты разволновалась, когда увидела Патрика?» Мы с мамой еще не умывались. Она сидела у меня на кровати, непричесанная и в пижаме. «Да, он красивый. Правда же?» «И сын его тоже, только очень глупый». «Почему это он глупый?» Я не знала, что сказать. «А может, он тебе понравился?» «Нет», — возмутилась я. Она рассмеялась. «А тебе по-прежнему нравится Патрик?» Теперь уже она не знала, что сказать. «Не стоило мне пить», — сказала она. «А потом, давай-ка примерь эти брюки». Видимо, она наступила на что-то, что торчало из-под кровати, наклонилась посмотреть и вытащила свой портрет. Тот, что я нарисовала на занятиях. Сюрприз, который я хотела подарить ей на день рождения. А у нее был ринит, и она на него даже не посмотрела. Теперь Она с изумлением рассматривала портрет. «Потрясающе!» Портрет был квадратный, ее профиль на горчичном фоне, цвета нашей машины, потому что этот цвет ей идет, и так она попросила. На фотографии, с которой я срисовывала, она была в синей блузке, но на рисунке я изобразила бордовую, в тон помады, прямой треугольный нос, распущенные волосы. Я очень старалась, чтобы они были как настоящие, не просто коричневое пятно, а отдельные волоски шоколадного цвета. «Как же так вышло, что мы его не повесили?» Я пожала плечами. «Ох, Клаудия, прости меня!» Она встала, прикинула портрет на стену, но я сказала, что лучше повесить его в кабинете со всеми семейными фотографиями. «Да, пожалуй». Мы пошли за молотком и гвоздями, примерили картину туда и сюда и в конце концов решили повесить рядом с фотографией дня, когда я родилась. Мамин портрет маслом, в моей детской манере, без рамы. Оставалось всего несколько дней до начала учебного года. Мы с мамой пошли покупать мне форму. Магазин был узкий, с металлическими полками, ломившимися от одежды. Мы еле-еле протискивались между ними. Вслед за нами туда пришли Мария Дель Кармен с мамой. Пока наши мамы беседовали, мы с Марией Дель Кармен улизнули в палисадник. Нос у нее облизал. Она рассказала, как съездила на Сан-Андрес. А я про Финку, хозяйка которой пропала. Она выпучила глаза. Я рассказала, что потом ее нашли на дне пропасти. И про кости, про поминки и маленький белый гробик. Она выпучила глаза еще сильнее. И тут мы поняли, что оградка палисадника будто бы граничит с жуткой пропастью. И стали ходить по ней, стараясь удержать равновесие и не свалиться. «Я хотела бы выйти на работу», — сказала мама вечером. «Мы ели эмпанадос». «Эмпанадос — жареные или печеные пирожки с начинкой». Мы с папой удивленно на нее посмотрели. Мама Марии Дель Кармен рассказала, что в пинакотеке нужны люди. «Что это такое?» — спросила я. «Мебельный магазин». «И что ты будешь делать?» — спросил папа. «Пойду продавщицей. Им опыт не нужен, домохозяйки подходят. Мама Марии Дель Кармен там работала на каникулах, пока Мария Дель Кармен ходила на художественную гимнастику». Она могла перекувырнуться назад 3 раза подряд. «Я тоже хочу на гимнастику». «Я бы взяла по будням утренние смены, пока Клаудия в школе. А по субботам ты брал бы ее в супермаркет». «А может, запишите меня на гимнастику?» «Это ни к чему». «Но я хочу!» «Это обсудим в другой раз, Клаудия. Сейчас мы говорим о моей работе». Мы посмотрели на папу. «Не понимаю, зачем тебе работать?» Папа не понимал, но и возражать не стал. Каникулы закончились, и я вышла в школу, а мама на работу. Она рано вставала, завтракала с нами в пижаме, а потом уходила к себе и выбирала, что надеть. Я уже причесанная и в форме ей помогала. Мы выкладывали одежду на кровать, рядом на пол ставили туфли на каблуках и вытаскивали из шкатулки украшения. «Надень лучше лазуритовые бусы», — говорила я. Или «эти туфли совсем сюда не подходят». Лусила кричала снизу, что я опоздаю в школу, и тогда я целовала маму на прощание и бегом спускалась. Пинакотека располагалась на 8-й улице. Двухэтажный особнячок с окнами, переделанными в витрины, в которых красовалась дорогая плетеная мебель. Я ее видела только снаружи, мельком, из окна машины, но прекрасно представляла себе, как мама ужасно красивая. В нарядах, которые мы с ней выбрали, разговаривает с клиентами, а те теряют голову и смотрят только на нее, а не на мебель, которую она пытается им продать. Мама всегда возвращалась раньше меня. Встречала меня довольная, с идеальным макияжем и горами историй. Не умолкая ни на секунду, рассказывала мне о клиентах, некоторые из которых были иностранцами и не говорили по-испански, о своих промахах в английском и в подсчетах скидок. У нее было не очень хорошо с процентами и с калькулятором. О том, что ей удалось продать и какие безумные цены в этом магазине. Вечером за ужином она повторяла свои истории для папы, и мы снова смеялись над ними. Однажды в пятницу я пришла из школы. Мамы не было дома. Я обежала всю квартиру сверху донизу. Ее спальню, мою, кабинет, ванную. «Лусила, где мама?» — прокричала я из коридора. Лусила вышла из кухни. Она звонила, сказала, что сегодня немного задержится. В руках у Лусилы была тарелка с моим обедом. «Кушайте, пожалуйста». Она отнесла тарелку в столовую, а сама ушла на кухню. Я села за стол. Квартира хоть и была полна растений, казалась пустой и огромной. Джунгли уже ожили, листья зеленели, как будто мама только-только протерла их тряпкой. И тут снаружи звякнули мамины ключи, дверь открылась, по коридору зацокали ее каблуки. «Привет, мам!» «Смотри!» — она достала кошелек. «Какая куча денег!» «Ну, не такая уж и куча!» — рассмеялась она. «Но это моя первая зарплата!» Вечером она повела меня в Сирс. Вначале мы пошли в отдел игрушек, и мне понравилась кукла, похожая на Паулину. Потом в отдел одежды, и там мне понравился джинсовый комбинезон с красной футболкой. Выбрать я не смогла, и мама купила мне все. Потом мы пошли в Дарри, заплатили и сели за столик. Я держала свое мороженое. У куклы были каштановые волосы с рыжиной, не такие густые, как у Паулины, и голубые глаза, но дешевые, веки не закрывались, а ресницы были нарисованные. «Они мертвые», — сказала я. «Кто?» «Глаза. Ты сама посмотри». Мама смотрела на Зас. С этого расстояния, сквозь огни и сумерки, нам не было видно, что происходит внутри. У магазина стояли две машины, а между ними дерево, листья его дрожали на ветру. Открылась дверь, и вышел мужчина. У него не было пакета с покупками, он не стал отходить далеко, просто вышел подышать воздухом. Это был продавец. Одет он был, как Гонсало, светлая рубашка и облегающие черные брюки. «Мам, спасибо за подарки!» Она медленно повернулась ко мне. Я улыбнулась. «Они мне очень нравятся». Прошло немного времени, и мама снова вернулась домой позже обычного, нарядная, накрашенная, с идеальной прической и украшениями, но без энтузиазма. «Как же я устала!» Я сидела за столом и обедала. Тяжелый был день. Она упала на стул. «Ты посмотри, сколько времени. Я еле-еле сбежала. У меня ноги болят все время стоять». Она скинула туфли. «Бедная». Заявились три японца. Я ни слова не разбирала. Показала им все товары. Мы три раза обошли весь магазин. От одной стены до другой. Первый и второй этаж. И что, как ты думаешь, они купили? Что? Самую дешевую фоторамку. Хозяйка меня же еще и обругала. Ты представляешь? Я возвращалась из школы. Мама сидела, опустив ступни в тазик с теплой водой. Старуха это просто невыносимая. Какая? Да хозяйка. Туфли валялись на полу, мама чертыхалась. Сегодня тоже был плохой день. Чудовищный. Теперь она вечно была в плохом настроении. И лучше всего было оставить ее в покое и не задавать вопросов. Я обедала, она переодевалась. Я делала уроки, она мылась. Я смотрела улицу Сезам, она спускалась с грязной одеждой и отдавала ее Лусиле, чтобы та постирала. «Руками, Лусила, вы меня поняли?» «Не хватало только, чтобы эта блузка села. Она очень тонкая». По вечерам за ужином она жаловалась на хозяйку, клиентов, которые ничего не покупали, на безумные цены и низкую зарплату. Когда мама уволилась, мы все были рады. «А эта старая фурия? А что она?» Начала за что-то выговаривать. Тут я ей все и выложила, все, что накопилось. «А ты что ей сказала?» «Чего я ей только не сказала!» Теперь, возвращаясь из школы, я заставала маму в постели с журналом. Я обедала, она листала журнал. Я делала уроки, она листала журнал. Я смотрела улицу Сезам, она листала журнал. «Мам», — начала я как-то в понедельник, — «мне нужна твоя помощь. Нам по обществознанию задали. Тебе надо скопировать карту Колумбии и вклеить мне в тетрадь». «А сама ты не можешь?» «Могу, но учительница сказала, чтобы мы попросили мам нам помочь». Она отвела взгляд от журнала и посмотрела на меня, чтобы убедиться, что это правда. «Клянусь тебе, она 100 раз повторила». «Что домашнее задание должны делать мамы?» «Да, скопировать карту из атласа и вклеить в тетрадь очень аккуратно, ровненько. Вертикально на одну страницу, а не горизонтально на две. И мы с ней будем работать целую неделю». «Не понимаю». «Пойдем в кабинет, я тебе покажу». Там я уже все для нее подготовила и выложила на стол. Кальку, карандаш, атлас, открытый на нужной странице, тетрадь и клей. «Вот, тебе нужно скопировать карту и приклеить сюда, вот так». Я показала на правую страницу разворота. Провела по ней сверху вниз. «Не так». Я провела по двум страницам разворота горизонтально, слева направо. Очень важно, чтобы карта была на одной странице. Я снова показала, как правильно. «Окей. Ты поняла?» «Ну, конечно, Клаудия». Она стала переводить, а я за ней наблюдала. Потом мне стало скучно. Я включила телевизор. Показывали улицу Сезам, которая как раз начала казаться мне глупой передачей. Сверху, снизу и насквозь. Сверху, снизу и насквозь. Кругом, кругом. Сверху, снизу и насквозь. Господи, боже мой, это же для детей из садика. Но потом появились Бето и Энрике в пижаме. Один храпел, а другой смотрел на него. Я была заворожена. «Готово», — сказала мама. Я с трудом оторвалась от экрана и посмотрела на нее. «Спасибо». И тут же повернулась обратно к телевизору. «Убрать тетрадь тебе в портфель?» «Ага». Я по-прежнему больше всех любила графа фон Знака и его замок с летучими мышами. Вот я играю 8 нот, но только задом наперед. 8 клавиш под рукой. Хочешь — слушай, хочешь — пой. Но и задом наперед, ноты очень любят счет. Но и задом наперед, ноты очень любят счет. Тетрадь я раскрыла только на следующий день, на уроке обществознаний, когда скомандовала учительница. Я глазам своим не поверила. Карта была отлично скопирована, но приклеена горизонтально на 2 страницы. Не так, как я просила, а точно наоборот. Точно так, как учительница сказала не делать. Пожилая, худая, в юбке до колен, с ровным пробором и волосами, спадающими по бокам, будто 2 шторы, она стала вызывать нас по одной в алфавитном порядке и проверять задание. Девочки подходили к ее столу, и каждой она ставила галочку. Мне было видно. Наступила моя очередь. Я встала, подошла к ней и положила тетрадь на стол. Закрыла глаза и вдохнула поглубже. Когда я открыла глаза, учительница держала мою тетрадь в руке и показывала всему классу. «Ровно наоборот», — сказала она. Мощный голос ее будто бы доносился из проигрывателя. «Ровно так, как я вам сказала не делать». Она опустила тетрадь и посмотрела на меня. «Чем вы это объясните?» Я промолчала. «Вы не последовали моим указаниям. Как же можно было так приклеить карту? Посмотрите, что за кошмар!» Она с презрением захлопнула тетрадь. «Вы не попросили маму помочь?» Я удивленно посмотрела на нее. «Так ведь? Не попросили?» У нее были очень темные карие глаза с желтоватыми белками. Я оглядела класс. Мои одноклассницы ждали ответа. «Нет», — сказала я. «Лучше уж пусть все думают, что это я сотворила такой кошмар». Учительница покачала головой и вернула мне тетрадь. «Ставлю вам ноль». Я посмотрела, как она ставит мне ноль красной ручкой, и вернулась на свое место. На перемене мы с Марией Дель Кармен, достав еду, уселись друг напротив друга. «Как ты теперь будешь исправлять этот ноль?» Школьный двор был сплошной цемент, ни травы, ни цветов. Только множество девочек, все одинаковые в форме. Синяя юбка, белая блузка, гольфы, черные туфли. Кое-кто сидел, как мы, другие стояли. Все играли, болтали, бегали. «Не знаю. Но почему ты не попросила маму помочь?» Я чуть не рассказала ей правду, что я попросила и все подробно объяснила, а она не поняла, потому что не захотела понять, потому что моей маме на всё наплевать, кроме ее журналов, и на меня, и на мои уроки, и что она днями напролет только валяется в постели и ничего не делает. Я чуть не разрыдалась. Слезы уже подступили к горлу и защекотали, будто комок перьев. Но на самом деле это был не вопрос, а упрек. Мария Дель Кармен продолжала. «Моя мама говорит, что твоя мама самая красивая и элегантная у нас в классе». Комок перьев, сухой и плотный, застрял на полпути, и мне пришлось его проглотить. «Серьезно? Что она идеальная женщина». Я хотела было улыбнуться, но вышла лишь гримаса сироты, как у папы. Не знаю как, но Мария Дель Кармен как будто не заметила вымученности и улыбнулась мне в ответ по-настоящему. Лусила взяла мой ланчбокс. «Добрый день, сеньорита Клаудия». Мы зашагали прочь. «Я ненавижу маму». «Не говорите так». Она неправильно сделала мне задание. Учительница показала мою тетрадь всему классу и поставила мне ноль. Лусила ничего не ответила. «Я отрежу ей волосы ножницами». «Кому?» «Маме». «Не говорите так». «Столкну ее с лестницы». «Даже думать так грешно». «Но тогда я скажу ей правду, что она худшая мама в мире». «Бедняжка, она ведь так слаба в последнее время». «Мама?» «Сегодня мне пришлось поливать растения». Я посмотрела на Лусилу. Она по-прежнему глядела перед собой. Ни одна из нас не сказала больше ни слова. Лусила открыла дверь в квартиру. Мне показалось, что внутри спокойнее, чем когда-либо. Растения замерли. В воздухе висит тишина. Она пошла на кухню, а я с портфелем за плечами, не ожидая ничего хорошего, особенно после того, что сказала Лусиле, направилась вверх по лестнице. В родительской спальне стоял полумрак. Я заглянула внутрь. Там было как в пещере. Мама лежала в постели под одеялом, несмотря на жару, и дышала очень медленно. Она была совсем маленькая, как древняя старуха, как будто, пока я была в школе, она высохла, и жизнь покинула ее, оставив лишь это вымученное дыхание. С поминок Ребекки она больше не пила виски, таблеток тоже не пила. Ни красного носа, ни хриплого голоса, ни бумажных платков. Я обернулась и посмотрела через окно на гуаяканы. Цветов на них не было, но и голые коры тоже. Они снова зазеленели, на каждой ветке пробивались новые ростки. Обнаженная лестница у меня под ногами, ступеньки и трубки из черной стали вдруг показались мне страшнее, чем пропасть на Финке, еще круче и жутче. А внизу виднелись джунгли, густая здоровая зелень. Вечерний ветер влетел в окно, пробудив джунгли, нарушив покой, и в квартире, несмотря на мамину болезнь и слабость, начался праздник. Издательство «Попкорн Букс» представляет «Пилар Кинтана. Бездны». Читала Елена Дельвер.